Глава 28. По утрам было темно, по вечерам тоже, а по ночам еще темнее. Поцарился холод, из грязно-белесого неба сыпался снег. Деревья стояли без листвы, с голыми ветками, готовыми, казалось, вот-вот обломиться, и воздух был обжигающе морозным. Кожа у меня так пересохла, что постоянно зудела и шелушилась, оставляя мертвые чешуйки на постельном белье, полотенцах и одежде, когда я раздевалась в конце каждого дня. С самого начала месяца я работала сверхурочно, замещая отпускников. Родителей, которые не могли выйти на работу раньше середины января, когда у детей возобновлялись занятия в школе, а также высокое начальство, которое должно было появиться только в конце месяца, потому что начало года – идеальное время для отдыха на Карибах и в большей части Юго-Восточной Азии. Каждое утро, приходя на работу, я перечитывала письмо Валерии и мысленно пыталась придумать ответ. Я жонглировала словами, сочиняя то вежливое послание, убеждавшее ее оставить меня в покое и найти себе другую жертву, то резкое и гневное, бросающее ей вызов, а иногда еле слышным шепотом признательное. Но потом начинался рабочий день, и я сознательно отвлекала себя вопросами, решить которые было проще. Я знаю, это прозвучит глупо, но у меня было ощущение, что она наблюдает за мной. Временами я видела ее, или, по крайней мере, мне казалось, что видела. Рядом с моим домом, у меня в офисе, иногда из окна вагона метро или на платформе, или в следующем вагоне. Коротко стриженные женщины бросались мне в глаза повсюду. И я всегда напрягала зрение, пытаясь разглядеть, нет ли у них сзади на шее татуировки. Я поймала себя на том, что прокручиваю в памяти смерть Чарльза. Но сосредоточиваюсь при этом не на своих чувствах, волне адреналина, предвкушения, облегчения, отрезво пытаясь просчитать, не всплывут ли где-нибудь какие-нибудь улики. Отпечатков пальцев не было, свидетелей тоже. Равно, как и подозрений, ни у кого, кроме Валерии. Даже тела больше не было, оно гнило в могиле в 6 футах под землей. Меня швыряло от абсолютной уверенности, нечем и там всплывать, Валерия в конце концов оставит меня в покое, к острой панике. Но должна признать, что страх становился все сильнее и сильнее. В глубине души у меня поселилась уверенность, что в конце концов она найдет ту зацепку, которая позволит ей доказать мою причастность. Я ответила на ее имейл в конце месяца. Это была пятница. Я должна была идти к Марне, но в понедельник она позвонила мне и сказала, что ее пригласили на открытие нового ресторана, поэтому наши планы придется перенести на следующую неделю. Я засиделась на рабочем месте допоздна, а когда вся работа была переделана, совсем вся, даже задачи, которые я многие месяцы откладывала в долгий ящик, я открыла письмо Валерии. «Прошу прощения», — написала я, — «за то, что так долго не отвечала, но спасибо за извинения». «Что скажешь? По-твоему, это было слишком льстиво?» И я хотела ей понравиться. «Меня беспокоит», — продолжала я, — «что вы одержимы нами, хотя на самом деле мы не стоим того, чтобы вы тратили на нас свое время». Совершенно очевидно было, что ее интерес к нам носит более чем академический характер. «Ничего нового вы не узнаете», — написала я. «Мой муж погиб в результате трагического несчастного случая. То же самое относится и к Чарльзу, который, как вам известно, был мужем моей лучшей подруги. Ужасное чудовищное совпадение, но и только. Я надеюсь, что разъяснять вам это к настоящему моменту уже не требуется». Но особых надежд я не питала. «Я уверена, что ваше расследование привело вас именно к такому заключению. Так что, вероятно, моя просьба будет излишней, но я была бы вам крайне признательна, если бы вы прекратили свое расследование и больше ничего о нас не писали, потому что нам обеим совершенно необходимо найти способ вернуться к нормальной жизни». Едва я успела нажать кнопку «Отправить», как пришел ответ. «Давайте встретимся», — написала она. «Нет, спасибо», — написала я. «У меня есть кое-что, что вас заинтересует». «Думаю, это маловероятно», — ответила я. «Но расскажите мне, что это такое, и я подумаю». Я обвела взглядом безлюдный офис. Было уже почти 9 вечера, и все остальные давным-давно разошлись по домам. Я слегка потрясла телефон, как будто ожидала, что оттуда вывалится новое сообщение. Но в папке входящей по-прежнему было пусто. Я принялась водить большим пальцем по экрану телефона, снова и снова обновляя почту. Потом, оставив его с включенным экраном на тумбочке в офисной кухне, тщательно вымыла кружку. Я держала его в руке, пока отключала компьютер. Потом выключила мобильный и немедленно включила снова. После того, как надела пальто, будто за это время что-то могло случиться. Я держала его перед собой в руке всю дорогу к выходу из здания, пока шла к станции. Спать я в ту ночь улеглась, положив трубку рядом с собой на подушку и включив звук на максимум. Я подскакивала от каждого сообщения, которых оказалось на удивление много. Автоматическое обновление статусов по жалобам клиентов, пришедшие поздно ночью, имейлы от магазинов, заполучивших мои данные без моего согласия, оповещение об изменениях в работе общественного транспорта на следующий день. Ответа от Валерии не было. Я все ждала и ждала, но, видимо, в конце концов все-таки уснула, потому что следующее, что я помню, это звонок будильника. Пора было вставать и ехать к матери. Дальше все происходило как обычно. Поход в туалет, душ, сборы. Именно тогда, разумеется, и пришло письмо от Валерии. Я обнаружила его, когда 10 минутами позже вернулась в спальню, завернутая в полотенце и с тюрбаном на голове, и принялась читать, стараясь сохранить хладнокровие. «Что-то произошло за неделю до того», — писала она, — «не знаю, что именно, но ваши соседки, очень, кстати, компанейские девушки, выходили из дома после полуночи, направляясь в клуб, и видели, как вы откуда-то возвращались. Они сказали, что на вас нитки сухой не было, и лицо у вас было такое, как будто вы плакали. Ни для кого не секрет, что по пятницам вы всегда ходили в гости к Марни с Чарльзом. Девушки сказали, что обычно вы возвращались около 11. Так что же произошло в ту пятницу?» «Ничего», — произнесла я вслух, и тут же выругалась. «Черт». Я понимала, что нужно ответить. Молчание могло быть неверно истолковано. Но я не знала, что написать. Признаваться в нашей ссоре нельзя, поскольку в этом случае у меня сразу возникал мотив. И меня пугало не только содержание письма, но и сам способ получения информации или так называемых улик. Валерия побывала у меня в доме, прямо под дверями моей квартиры. Она разговаривала с моими соседками. Я опустилась на кровать, и полотенце, намотанное вокруг головы, развязалось. С мокрых волос по спине потекли холодные капли. «Плакала?» — написала я. «Нет. Но девушка могло так показаться, ведь я действительно промокла до нитки. В тот вечер я решила прогуляться пешком от квартиры друзей до дому, потому и пришла намного позднее, вся вымокшая, и ничего более». Я нажала кнопку «Отправить». «Не надо так на меня смотреть. Это невежливо. Разве ты не знаешь, что есть люди, которые в самом деле любят гулять под дождем? Это освежает и позволяет быть ближе к природе». Валерия ничего не ответила. Я несколько раз перечитала ее вчерашние сообщения и щелкнула по ссылке в подписи одного из них. Она привела меня прямо на ее сайт. А там, набранные все теми же большими кроваво-красными буквами, рдели слова: «Терпение. Это еще не все».